Глава 10. Тень. Студент вежливо попросил у Лео книгу. Старый дурак вытащил ее из металлического несгораемого ящика, в котором хранил все свои немногочисленные сокровища. Развернул мягкую тряпочку, сдул с корешка несуществующую пыль и с величайшей торжественностью вручил накате. Словно одаривал откровением. Или передавал приглашение в куб избранных. Собственно говоря, так оно и было. Пройдет еще немного времени, и уметь читать будут только избранные. Особенно, когда вымрут тупые, сентиментальные, ностальгически настроенные демократы вроде Лео, многоболтавшие о возрождении общечеловеческих ценностей. Именно они и подобные им соглашатели привели мир к катастрофе. Наката знал другую модель. Идеально отрегулированный механизм, в котором не бывает сбоев. Портрет Джугашвили висел в его каморке на почетном месте, между изображениями голых полногрудых красоток. И когда у студента спрашивали, кто это, он обычно отвечал: «Да так, один мой старый знакомый. Погиб во время войны?» «Нет, намного раньше». Но Наката был уверен, дело кумира живет. Однажды в припадке воодушевления он ляпнул Вере, что это его старший брат. «Совершенно не похож», — заметила дурочка. «У нас разные отцы», — объяснил Наката. «Но грудь-то они сосали одно и ту же. Это было вымя волчицы, скармливающей тиранов во все времена. И вот, книга снова у него в руках. Он ощущал что-то вроде жжения в кончиках пальцев. О, как он хотел бы тотчас швырнуть ее в огонь, уничтожить этот символ регресса! Но студент прекрасно понимал, что тогда он станет изгоем. Еще рано объявлять открытую войну. Хотя Наката уже несколько дней подряд ощущал приближение извне чего-то необыкновенного. Определенности не было. Лишь смутные предчувствия, жутковатые сны. То же самое он испытывал перед гибелью колонии, в которой жил раньше. Он был единственным, кто сумел спастись. Он не любил говорить и даже вспоминать о тех событиях. Студенту довелось сполна узнать вкус собственного дерьма. А кому такое понравится? Почему-то он был уверен, что не повторит прежних ошибок. Он крепко усвоил правила этой игры. Он уединился в своей каморке, чтобы сосредоточиться. Книгу он брал у Лео нечасто, не испытывая никакой потребности в мазохизме. Но теперь, особый случай, настал момент досконально разобраться с этим барахлом. В книге и цветке было что-то мистическое. Ничем иным нельзя объяснить странное объединяющее свойство, которым они обладали. Будто святыни, религии, живущие в сердцах, несмотря ни на какие лишения. Впрочем, религии от них и не пахло. Студента не удивляло, что люди цеплялись за придуманные фетиши, когда цепляться больше не за что, и опора выбита из-под ног. Но почему именно эта книга? Почему именно этот жалкий сухой стебелек? Он поднес цветок к носу и уже не в первый раз понюхал его, будто всерьез надеялся уловить какой-то запах, дошедший сквозь время. Затем даже откусил маленький кусочек и долго жевал его, чтобы проверить, не является ли растение наркотическим. Он подозревал, что имеет дело с наркотиком иного рода, далеким от химии. В книге на первый взгляд тоже не было ничего необычного. Несколько сотен сшитых страниц, пожелтевшая от времени ломкая бумага и потертая обложка. Отличная вещь для растопки очага. Что касается самого текста, то Наката прочел его трижды, надеясь обнаружить некий ключ к пониманию необъяснимого влияния на людей. Может быть, эта книга содержала зашифрованное послание от вымерших к выжившим? Это была интересная гипотеза, но не более, поскольку она не находила подтверждения. Как, впрочем, и другие гипотезы. Наката, безусловно, был не самым тупым из обитателей пещеры. Однако он пасовал перед фразами вроде «Дверь отпирается словом любви и смерти». Подобные пассажи вызывали у него лишь досадливое недоумение. А в конце книги были напечатаны стихи, показавшиеся ему полным бредом. Вдобавок, даты, проставленные под ними, означали, что стихи еще не написаны. Если это не мистификация, то он читал строки из будущего, отставшего от сегодняшнего дня на сотни и даже тысячи лет. Студент сомневался, что, например, старый Лео понимает, в чем тут дело, хоть и притворяется осведомленным и напускает на себя таинственный вид. Это, может, и действовало на чрезмерно впечатлительную соплячку Лили, но не на студента. Задавать прямые вопросы ему мешало самолюбие. Чего доброго эти идиоты сочтут его кретином, неспособным понять какую-то книжонку. Таким образом, книга раздражала Накату самим фактом своего существования. Она и цветок — неправильные вещи, которых просто не должно быть. И они контрабандным путем попали в настоящее из прошлого. Запретные дары, доставленные уцелевшими паломниками тому, кто и так и не родился. А раз не родился, то что теперь делать с ними? Студент закрыл глаза, надеясь отыскать ответ в самом себе. Сегодня или когда-нибудь. Захватив ценного заложника, можно в торопях уничтожить его. А можно поступить иначе. Придержать, чтобы потом потребовать выкуп. Какой выкуп? За что? Но ответ пришел раньше, чем Наката мог рассчитывать в самых радужных мечтах. Внезапно он увидел силуэт во внутренней тьме. Огромный, быстрый, пока еще неразличимый. Студент ощутил прикосновение сквозь пространство и собственную кожу, превратившуюся в рваную сеть. Череп тоже не был препятствием для тени. Что-то, кто-то проникло в его сознание. Наката, сидевший с закрытыми глазами, улыбался. Если бы кто-нибудь увидел сейчас его лицо, то содрогнулся бы. Так много обещала эта зловещая улыбка. Но он был один. Люди не мешали студенту забавляться своими игрушками и рукоблудием. С некоторых пор и это не было тайной. Только Кеша, находившийся в 40 метрах от Накаты за несколькими перегородками, вдруг подавился теплым варевом, которое называлось в пещере супом. Откашлявшись, мальчик даже не вытер слюну с подбородка. Его затравленный взгляд был устремлен на огонь. Маленькие демоны плясали в пламени, младшие братья тех по-настоящему опасных, которые бродили сейчас где-то в вечной ночи, подбираясь к людям. И Бабай был среди них. Но у Бабая не было ничего общего с теплом и светом. Именно поэтому Кеша не мог усилить его облик. Только силуэт. Возможно, лишь благодаря этому он и остался заикой на всю жизнь. Леденящий ужас нарастал. Сковывал руки, ноги, пальцы. И даже глазным яблоком было трудно двигаться во впадинах. Бабай рядом. Совсем рядом. Каким-то нечеловеческим способом он уже проник в пещеру. Еще не весь. Еще не целиком. И не под фальшивой маской плоти. Малыш не мог понять этого. Он не знал, как передать частицу сознания другому существу. Он будто подсмотрел чей-то кошмар. Но чей? В его воображаемом пространстве из темноты внезапно появлялась клетчатая доска. На ней были расставлены шашки. Ни камни нет. Когда доска немного увеличилась в размерах, приблизилась, Кеша увидел, что это человеческие головы. Он чуть не захлебнулся, проглотив еще один черный шарик ужаса. похожий на комок остывшей каши. Он узнал головы мамочки Лили, дяди Роя, дедушки Лео, Грува. На дальней горизонтали лежала еще одна голова. Геша чуть не описывался, когда увидел лицо, которое до этого видел только в зеркальце из волшебного ящичка Лео. Он замычал, не в силах даже зарыдать. Он скорчился возле костра, и демоны пили его слезы прямо из желез. Лили бросилась к нему, но он не заметил ее объятий. Он убегал по внезапно открывшемуся ему сдвинутому во времени коридору. А сзади его догонял Бабай, дыша в спину. И от этого смертельного дыхания замерзал липкий пот на затылке мальчика, а волоски превращались в сосульки. Его подвергшийся опасной атаке рассудок еще хранил образ клетчатой доски. Однако был не в состоянии сопоставить очевидное. Во всяком случае, не сразу. Но скоро он поймет. Обязательно поймет. Те, кого любит Кеша, не должны умереть. Их головы не будут украшать игровое поле. Ему понадобилось несколько томительных и страшных часов, чтобы осознать. В его видении присутствовало несомненное указание на студента. Мальчик долго не мог заснуть, но в конце концов усталость взяла свое. Отдых быстро сменился новой пыткой. Нигде нельзя было спрятаться от Бабая, даже во снах.